Уровень война. Ветер возле штаба завывал, как и прежде. Забивался в щели между камнями, гнул к земле чахлую траву. Иногда закручивал пыль в маленькие вихри и через секунду бросал их на камни. Унимался, затихал, а спустя мгновение принимался завывать вновь. Одинокий, ищущий себе нехитрых развлечений. На горизонте клубились серые тучи. Все как всегда. Не считая того, что воздух был чист и прозрачен, ни гари, ни дыма, ни слышащихся в отдалении выстрелов. Солдаты отдыхали в казармах, новички по станции еще не прибыли. Дэн жевал печенье из пакета, традиция. Перед тем, как приступить к работе, он всегда выходил сюда, стоял, глядя на одинаковый безрадостный пейзаж, хрустел. И, как всегда, подначивал доктора. «Скучно тебе, пойди в пустом госпитале». «Да не особенно. Вот и мне чего-то в штабе не скучно. Сиди себе за пультом, дремли. Ни перегруппировок, ни слежения за группами, ни заботы о выдаче юнитов. Лепота. Всю жизнь бы так работал». «Ну да, знаю я тебя. Взвоешь от скуки через сутки». «Ну то через сутки. Ани-то еще не надумала руководить повстанцами?» «Нет пока. По-моему, ей на какое-то время хватило войны». «И почему я не удивлен?» Эльконте кивнул. Выудил из мешочка остатки раскрошившегося печенья, закинув в рот, отряхнул ладони, а бумагу скрутил в шарик и запихнул в карман широких штанов. «Там бумаги из реактора прислали. Новые предписания ведения боевых действий. Пойдем посмотрим». «Угу». Лагерфельд оттолкнулся от щербатой стены, выбросил камешек, который крутил в пальцах, на землю, и они зашагали к утопленной в земле тяжелой стальной двери. Снайпер заметил кольцо на руке друга не сразу, а лишь когда тот развернул на столе документ и положил на него руку. А как заметил, почти подпрыгнул на месте и радостно заверещал. «Думаешь, я поверю, что ты остепенился и затих? Куда там? Так и будешь ко мне приставать, противный, искать шанса, чтобы приобнять меня пьяного или сонного? Думаешь, я тебя не знаю? Уловки? Пыль в глаза? Караул, караул! Во мне пытаются унять бдительность!» «Уймешь твою бдительность, как же!» — смеялся доктор. «Ты за солдат так не переживаешь, как за свои шары». «А за чьи еще шары мне переживать? Они у меня уникальные и крайне ценные. Потому ты ко мне и лезешь. Своих мне мало». «Да ты просто жадный. Думаешь, я не знаю?» Осклабился Дэйн, но уже через секунду его улыбка из притворно злобной сделалась искренней, теплой и настоящей. «А на самом деле, я тебя поздравляю, друг. Правда, рад за тебя». Тяжелый хлопок по плечу, пятерня в волосах и довольная усмешка. «Ты сам-то рад?» Лагерфельд, как бывало всегда, когда речь шла о Тайре, мгновенно размяк. «Еще бы! Уж и не думал, что мне когда-нибудь повезет». «Так и я не думал! Уж грешным делом размышлял, не подбросить ли тебе, как пирата, в дом какую-нибудь девку. Я бы тебе подбросил, но! Не скрежещи зубами! Я же не подбросил. Так и подумал, что ты ее отмоешь, причешешь, осмотришься не на есть самым чинным образом и выставишь за дверь. Ей стресс, а мне деньги на ветер». «Какие еще деньги? Вот надо тебе все-таки разок припечатать». «Да шучу я, шучу. Уймись». Эльконте всегда быстро соображал, где стоит свернуть юмор и перейти на серьезный тон. «Сегодня мы у Аарона собираемся. Слышал?» «Мы?» «Ну да. Ты, я, Кан и крылатый наш». «Зачем?» «Ну как же? Баала обещал да рассказать свою историю». «Ух ты! Тогда я в деле». «Вот я так и подумал. Сегодня в 6 у Кана. Не забудь принести выпивку. И захвати слуховой аппарат. У тебя в столе в кабинете лежит, я видел. Да он там... Блин! Вот сучок! Припечатаю все-таки». Но Эльконте, уже совсем не напоминая взрослого мужика, с громогласным смехом бросился к двери и был таков. «Я в толчок! Не теряй! — раздалось из коридора, отраженное от стен эхо. «Не скучай, Стиви!» «Я быстро!» И под конец фразы пукнул. Лагерфельд отнял руку от документа и со стоном припечатал ее к собственной щеке. Количество птиц и разнообразие звуков, которые они издавали, поражало. Клёкот, протяжный свист, радостное чивканье, отрывистые выкрики, заливистые трели. На Архане птицы отличались преимущественно темным оперением, злыми изогнутыми клювами, облезлыми шеями, цепкими когтями и, в отличие от местных собратьев, не рассиживались на ветках, которых ни в Рури, ни в Аасусе, насколько помнила Тайра, днем с огнем не найти, а выжидали появившуюся где-нибудь на горизонте падаль. А после дрались за нее, как цепные собаки или пустынные койоты. Вспомнив об этом, одетая в легкую зеленую курточку, хлопковую водолазку, бордовые штаны и удобные коричневые ботиночки, путница поморщилась. Здесь же ей нравилось все. Беззаботные разноцветные птахи, желто-красная гамма древесных крон, растущие в изобилии трава, резные спинки скамеек, на которых так приятно сидеть, трогать пальцами высохшие прожилки, витающие в воздухе пыльные запахи, влажные, временами пыльные, временами сладкие, всегда с примесью обильно промоченной дождями почвы. Рай. Не нравилось лишь ровное дорожное покрытие из раскатного плоского камня, которое Стив называл асфальтом. Но его, к радости Тайры, было не так много. Растениям хватало, и они не жаловались, она чувствовала. Улочки, дома, скверы, магазины, пешеходные переходы, клумбы, фонарные ножки, машины, декоративные дверные ручки, витые вывески, торговцы едой и пешеходы, пешеходы, пешеходы. Некоторые люди ездили не на машинах, а какая она, Тайра, предпочитали велосипеды. Для таких на тротуарах всегда тянулась очерченная белой полосой дорожка. Удобно, практично, здорово. Она поняла, что заблудилась лишь 2 часа спустя. Слишком много прошла одинаковых лавочек, слишком часто заглядывалась на птиц и теперь стояла на маленькой площади, крутила головой и отчаянно пыталась вспомнить дорогу, по которой сюда пришла. Тщетно. Кажется, она старалась нигде не сворачивать. Но где-то все-таки свернула. У лавочки с выпечкой не удержалась, прилипла к ее витрине. А потом понеслась не в ту сторону, привлеченная круглой тумбой, залепленной афишами. А после был лепной и удивительно красивый фронтон какого-то театра. Потом торговец воздушными шарами, потом подземный переход, мост и еще один поворот, или 2, кажется. Тайра вздохнула. Растяпа. Но вокруг так хорошо, так цветно, так интересно. Она вроде бы вышла за хлебом. Или вышла просто так? Какая разница, зачем она вышла, если прогулка получилась в радость? Вот только звонить Стиву, который с утра ушел на работу, она теперь не решалась. Вдруг там важные дела? Вдруг отвлечет? Вдруг вмешается в какой-то процесс не вовремя? И тогда, взвесив все «за» и «против» и изрядно помаявшись, Тайра потопталась на месте, сумела-таки вспомнить, как снять на экране телефона блокировку, и набрала номер Бернарды. К счастью, та отозвалась сразу. «Тайра, привет, как дела?» «Привет». Тайра виновато шмыгнула носом, подцепила носком ботинка сломанную ветром веточку, задвинула ее под лавочку, чтобы не топтали прохожие, и призналась. — У меня все хорошо, только я, кажется, заблудилась. А Стив на работе. Ничего, что я позвонила тебе, я не помешала? Ты могла бы помочь мне сориентироваться с дорогой назад? — Конечно. Я стою на какой-то небольшой площади, позади меня фонтан, а впереди, если левее, немного дальше, большое, высокое здание. Все стеклянное. За ним еще одно, только темнее и ниже. Из вывесок я вижу только две. Магазин под названием «Ла-Ла-Рёш» и «Пи...» Не могу прочитать. «Пи...» В периоде Калаяма Крига раздался голос, но не из трубки, далекий и приплюснутый, а живой и веселый из-за спины. «Ты уже здесь?» Бернарда, одетая в серые джинсы и светлую куртку, довольная и улыбающаяся, кивнула. «Конечно, здесь, чудо! Ведь мне не нужно знать, как выглядит твое окружение. Мне всего лишь нужно представить твое лицо». «Ой, а я забыла! Как здорово! А я тут, описывая окрестности, стараюсь, прочитать нормально ничего не могу». Тайра покраснела, как помидор. «Как я рада тебя видеть! Я тебя не отвлекла, правда?» «Да нет, что ты. Я сама собиралась погулять. Уже в коридоре стояла одетая, так что ты прямо, ну, очень вовремя. Ты шла куда-то конкретно?» «Нет, я тоже гуляла. Хотела посмотреть на улицы, на прохожих. Думала, если увижу лавку пекаря, то куплю хлеба. Но нашла только торговца-кондитера. А от него свернула куда-то не туда. В общем, потерялась». «Так это же здорово!» Широкая улыбка Дины то и дело закрывалась упавшими на лицо волосами. Разгулялся ветер. «А как насчет кафе? Тут есть одно совершенно прекрасное место рядом. Заодно расскажешь мне свою историю. Ты обещала». «Ой, а ты не слышала? Вчера правитель помог моей истории закончиться. Или начаться заново. Даже не знаю, как лучше сказать. У меня теперь все здорово, я имею в виду совсем». «У-у-у! А я так ничего и не слышала. Так, у тебя есть время со мной посидеть в кафе?» «Конечно», — радостно кивнула Тайра, абсолютно уверенная, что навряд ли нашла бы лучшее применение следующим 2-3 часам этого чудесного дня. «Я буду очень рада». «Любишь взбитые сливки и клубнику? Там подают такие десерты! Закачаешься!» «Я пока не знаю, что такое клубника». «Тебе понравится». «Тогда я готова качаться прямо сейчас». И Тайра, расплывшись в улыбке, сделалась темноволосой копией, смеющейся напротив девушки. Выбранное Бернардой кафе «Иланский лес» понравилось Тайре не только изысканным светлым интерьером, многочисленными витражами и идеально размещенными зеркалами, из-за изобилия которых помещение смотрелось куда шире, чем являлось на самом деле, но и непередаваемо чудесным вкусом предлагаемых в ассортименте тортов и пирожных. К концу второго часа она, облизываясь, доедала второй десерт и чувствовала себя почти что жадиной, потому что мечтала о третьем. Но куда? В ее животе уже и так покоился мятный крест с сиропом из маракуйи, кусочки белого шоколада, ванильная пастила и свежая клубника, а теперь к ним добавились и 2 разных по вкусу мусса из темного и молочного шоколада. Третий, слепленный из мусса шарик, недоеденный, все еще лежал на тарелке, и Тайра с удовольствием отщипывала от него десертной ложкой маленькие кусочки. А этот кофе с пеной... Ее кофемашина такой не варит. Значит, они бывают разными. Надо спросить у Стива. Ну, положим то, что Баал совсем не простой парень и далеко не обычный человек. Я уже знала. Только не видела этого так ясно, как увидела ты. Но знаешь, я очень рада, что он согласился помочь. Очень благородный, честно сказать, поступок. Я не то чтобы удивлена, но в восхищении. Мог бы отказать, но не отказал. Ого! Тайре все еще казалось, что когда закончится тройное шоколадное удовольствие, она зацепится за деревянный стол и просидит тут до самого закрытия. И пусть ее обзовут обжорой, пусть обвинят в грехе чревоугодия, но разок, только разок, вот бы хватило места в желудке попробовать все и сразу. Знаешь, твоя история оказалась куда сложнее и запутаннее, чем я могла предполагать. Местами она даже темная и страшная. Знаю. Но некоторые моменты в ней меня особенно сильно заинтересовали. Какие? Твои книги. В эту секунду Тайра впервые оторвалась от созерцания шоколадного шарика и печально вздохнула. Да уж, застывшая в глазах печаль. Книги. Чего теперь? Бернарда же смотрела куда-то в окно, и на лице ее застыло деловитое, отражающее напряженный мыслительный процесс и частично загадочное выражение. Слушай, что? А ты умеешь рисовать? Чуть-чуть, а что? Тогда давай вот так. Взмах руки, вежливая просьба и еще одна запитая кофе минута привели к появлению на их столе чистого белого листа бумаги и карандаша. Рисуй! Что рисуй? Рисуй мне комнату Кима. Ты что, серьезно? Конечно, только рисуй в деталях. Кропотливо, тщательно, по возможности очень точно. Было в этой комнате что-то, что отличало ее от других? Конечно. Нет, я имею в виду зеленый ковер или бежевые занавески, что-то уникальное. Да, было. Там на полу лежат оставленные мной книги. Остальные стоят на полках. Я расставила, а под полками за креслом по стене тянется вязь из специальных символов рун. Ким считал их защитными, а я всегда селилась прочитать. — Ты их помнишь? Серо-голубые глаза Бернарды блестели от возбуждения. — Помню, конечно, но ведь это другой мир. Гладкий полированный ноготь постучал по чистому листу. — Рисуй! Задуманное им удалось, но не сразу, а лишь в третьей попытке. Во время первых двух неудачных перепугались они обе, потому что в первый раз очутились в гулком, незнакомом зале, потолок которого тонул во мраке, так как света от узких сводчатых окон было явно недостаточно для того, чтобы рассеять тьму. А во второй — в чужой хижине берлоги, сплошь заставленной склянками и увешанной амулетами, по стене которой тянулась точно такая же, как и в доме Кима, символическая вязь. «Они тоже используют защитные руны!» — прошептала Тайра, глядя широко распахнутыми глазами на высушенную и растянутую на стене лягушачью кожу. Рядом висела связка бурой травы. «Надо убираться отсюда. Должно быть какое-то отличие, какая-то деталь, характерная только для дома Кима. Думай! Думай и быстро!» «Сейчас!» Гладкий лоб прорезала морщина, а губы Тайры так сильно сжались, что превратились в полоску. — Да, да, за креслом над полом был еще один ряд. — Скорее, пока никто не пришел. Гулко, почти в унисон, колотились два сердца. Едко пахло химическими настойками. Бернарда изо всех сил надеялась, что не ядами. По мятому листу вновь зашуршал карандаш. — Вот. — Давай сюда. Напряженный взгляд... Процесс впечатывания образа в память, сжавшиеся на запястье пальцы и сомкнутые веки. — Ну, с Богом! — С Богом! — эхом отозвалась Тайра и тоже зажмурилась. Она не думала, что слезы вновь будут жечь ее глаза так скоро. Но как без слез, когда вокруг вновь пахнет так знакомо, прогоревшей в камине золой, расставленными по углам благовониями. Тихо, пыльно, почти темно. За окном почти догорел закат. А почему люди одеты так странно? Какие-то тряпки? Притаившаяся за занавеской Бернарда с любопытством выглядывала на улицу. Это не тряпки, это тулу или туру, смотря на кого надето, мужчину или женщину. И в этом удобно ходить? Ну, я ходила. Книги лежали здесь же, на полу. Раскрытая тайна Вселенной. Рядом описание тонких слоев человеческих структур, знахарство травами и слепое видение. Тайра начала спешно собирать их в стопку. Кресло с протершейся накидкой, скрипучие половицы, притаившиеся у стен синеватые тени. сколько она провела здесь за чтением, пока находилась в коридоре, а до того, пока был жив Ким. Долго. Счастливые дни, счастливые моменты. И вот она снова здесь, но на этот раз не одна, и не как раньше, прислушивается к тишине и тонет в размышлениях об устройстве души и мира, а носится по комнате, как угорела, и пытается ничего не забыть. Книги на полках, книги в чулане, самые ценные под половицами, все в стопку, все забрать. Учитель был бы не против, она знала. Он понимал, что Тайра не забудет коллекцию, не бросит ее, найдет способ забрать. И теперь, наверное, наблюдал из тонкого мира за гостями с улыбкой. Может быть. Спасибо, учитель, что знал, что поддерживал, что вел и учил. Спасибо, что слышишь. Ты скоро? А то какой-то мужик из дома напротив смотрит в наши окна. Как бы не заподозрил чего. Это Ленор, хозяин лавки, в которой торгую корзинами, механически отозвалась Тайра. Я сейчас только заберу из чулана поющую траву. Поющую что? Траву. Потом расскажу про нее. Она слишком редкая и ценная, чтобы здесь оставлять. Пока пальцы сгребали сушеные стебли в кучу, пока перевязывали их найденной в кармане веревочкой, надо же, как хорошо, что не выкинула с утра, когда нашла на крыльце. Тайра все никак не могла поверить, что вернулась сюда. В Руур, старый дом, наяву. Надо же, нашелся способ. Бернардо, человек, умеющий перемещаться в пространстве, невероятно. Сколько совпадений и совпадений ли? Только нужно попрощаться с этими стенами, с этим местом. Вдруг больше не вернется. Поблагодарить дух учителя за то, что оберегал ее наследство, что следил за ним, хранил, не позволял непрошенным гостям войти в дом и разграбить его. Сплел события так, чтобы дом до ее повторного возвращения не продали. Откуда она знала, что всему этому способствовал Ким? Просто знала. Все, траву взяла. Когда аккуратно уложенная стопка из почти полусотни старинных фолиантов была готова к транспортировке в другой мир, Бернардо посмотрела на подругу долгим и серьезным взглядом. «Тайра?» «Что?» «Ты уверена, что не хочешь здесь остаться?» «Это твоя родина, твой дом». «Нет», — замотались из стороны в сторону черные кудри. «Это больше не мой дом. Давно. Стив мой новый дом. Ты...» Мой особнячок и ваши красивые улицы с добрыми людьми. — Ну, раз так, — кивнула головой Дина, — наваливайся на свои сокровища сверху, обхватывай их все руками и поехали обратно. Распластавшаяся сверху на книгах, как морская звезда на горке из облизанных прибоем камней, Тайра кивнула и зажмурилась. — Я готова. — Я тоже. А то мне тут как-то неуютно. И Бернардо сомкнул свои пальцы на тонком теплом запястье. Видишь, получилось. И знаешь, что это значит? Что мы могли бы вернуться в Руур еще раз и отобрать все книги у твоего мудака Уду. У моего... кого? Это слово тебе не надо учить. У Уду. Ведь у него в замке наверняка есть библиотека, так? И в ней вот зуб даю, сотни похожих на твои книги. Но... Чтобы убедиться, что они дома, в безопасности, Тайра даже потрогала красивый бледный цветочек обои, которые украшали стены прихожей особняка Бернарды. Но я ведь там никогда до этого не была. Ну и что? Ты просто подумай. Мы могли бы кого-нибудь подговорить, чтобы он туда сходил, а после описал нам то, что увидел. Даже заплатить ему могли бы, а потом раз — и махнуть туда с ветерком. А если бы мы, как сегодня, попали в незнакомое место? Ну, такое тоже могло бы случиться. Гарантий нет. Гарантированно попасть к Уду мы могли бы лишь в том случае, если бы ты описала мне его мерзкое лицо. А я бы в деталях его представила. Но совсем не факт, что в этом случае мы попали бы в библиотеку. Ага, а то и в спальню. Или в туалет. Или вообще в ловушку, откуда не выбраться. Бернарда серьезно кивнула, но тут же по обыкновению расплылась в улыбке. Но мне все равно нравится эта идея с его библиотекой. Ты ее обдумай. Слишком рискованно. А ты все равно обдумай. Потому что в этом случае ты бы достойно ему за все мучения отомстила. Это да. В этот момент плотоядно улыбнулась даже Тайра. Но через секунду развела руками. Вот только я не люблю никому мстить. А я и не предлагаю мстить. Я предлагаю позаимствовать коллекцию знаний. Так звучит лучше. Так вообще идеально. И они, чувствуя себя командой великих конспираторов, рассмеялись. «Девочки, вы в магазин, что ли, ходили?» Включившая в прихожей свет Клэр удивленно уставилась на книги. В руках она держала вышивку. «В книжный? А как же вы это все донесли? Ведь ни сумок, ни тележки!» «Ах, да!» — она рассеянно улыбнулась собственной забывчивости и махнула вышивкой. «Дина же, может, и так. Моя глупая голова постоянно об этом забывает. Девочки, вы голодные?» Приключения последнего часа подчастую сожгли недавно съеденные в кафе десерты, и потому две головы качнулись синхронно. «Голодные? Вот и славно! А то у меня мясной пирог в духовке еще теплый. Как знала, что будут гости! Вот прямо как знала! И славно!» — повторила Клэр и зашелестела мягкими подошвами тапочек по направлению к кухне. — Вы рассаживайтесь в гостиной, а я сейчас все накрою. Он решил дорассказать свою историю вовсе не потому, что желал к себе иного отношения, возникшего после ее окончания сочувствия, более глубокого понимания, снисхождения. Или не приведи создатель жалости. А просто потому, что понимал, любой когда-то начатый процесс должен быть завершен, потому что так правильно. Заваленный опавший листвой и заросший сорняками сад Канна выглядел неряшливо и вместе с тем уютно. Сонный, вихрастый, типично осенний. Качалась между ветвями маленькой елки, которую не пойми, каким ветром занесло на этот участок, сухая, симметричная и абсолютно пустая, если не считать налипшей пыли и пары желтых листиков паутины. Хозяин-паук, вероятно, голодный, где-то спал. Для разговора выбрали заднее крыльцо, самое тихое и недоступное ни для ветра, ни для чужих ушей место. Торопливо таял в бутылке коньяк, вечерние облака казались отсюда золотыми. «Так на чем я остановился?» — спросил сидящий с краю Вал. — На том, как проклял мать и ушел из дома? Так мне помнится. — Точно. Кан выглядел бледным и все еще худым. Но куда же вы из себя самого в недалеком прошлом? — Сколько тебе, ты сказал, тогда было? 10? — Точно, 10. Доктор слушал молча. Снайпер тоже временно притих. То ли следил за разговором, то ли провалился глубоко в свои мысли. — И как ты жил? Как выживал? — Плохо. На улице. Ригносцирос, вынужденный пережить те времена, вновь вздохнул. Залпом закинул в себя коньяк, вытер губы тыльной стороной ладони и принялся говорить. — Я работал. Везде. На заправке, на автомойке, собирая и сдавая пустые бутылки, помощником разносчика писем и газет, чистил ботинки. Ботинки? Кажется, так далеко в своем воображении стратег не заходил. Да, ботинки. Никто не хотел давать работу мальцу, но каждый понимал, не дай, и пацан умрет с голоду. И тогда бросали в ладони мелкие монетки, не хотели брать на душу вину. А я вкалывал, как умел. И к 13 годам обучился множеству неподходящих для мальчика, но подходящих для мужчины профессий. Клал кирпичи, красил и белил, помогал жечь мусор. — А где же ты ночевал? В приютах, под мостами. Когда где? Это прозвучало так буднично и равнодушно, что у Канны сжалось сердце за двоих, себя и мелкого чумазого мальчишку из чужого прошлого. Под мостами. Чтобы им всем пусто. Фу! Но я это говорю не к тому, чтобы меня тут начали жалеть, мужики, чтоб даже мысли не было. Я просто пытаюсь подвести к тому, каким образом попал сюда. Но история длинная, и я все никак не могу до этого места дойти. В общем, в том, где я жил и кем работал, я ничем не отличался от других людей. Тех, кому повезло меньше, чем остальным. Но я отличался. От всех людей. Вот в чем смысл. Изменения, что я чувствовал в себе, с каждым годом продолжали нарастать. И в определенный момент стало попросту невозможно их игнорировать. Я видел смерть. «Кто же ее не видел?» — невесело ухмыльнулся Дэйн. «Да не ты, не бубни. Я начал видеть того, кто приходит за умершими. Саму смерть. Не просто бледного жмурика, а того, кто уводит душу из физического мира прочь. Все, заткнулся, стыдливо пробубнил Эльконта. Такого я не видел и не хочу. То-то и оно. А я видел ее почти повсюду. Кто-то только готовился умереть, кто-то уже. И неважно, человек или животное, за животными она приходит тоже. Игнасцирос помолчал. Четыре пары вытянутых мужских ног казались поперечными балками. На двух ботинки коричневые, на двух черные. Я сначала не верил, что это она. Ходил, искал, присматривался, пытался понять, видит ли она меня. Один раз едва не придушил кошку, чтобы посмотреть, придет ли. Придушил? Нет, не придушил. Пожалел. Мне людей иногда меньше жаль, чем животных. Те сами становятся подонками, а кошка причем. Не для того росла. С растущей березы на крыльцо неторопливо приземлился еще один желтый лист. Полежал несколько секунд спокойно. Затем, поддетый ветерком, поднялся на бок, перевернулся и затрепыхался, застряв тонкой ножкой в щели между досками. Дурацкая все-таки у меня история. Чего взялся ворошить? Мало в ней хорошего. И потому я не буду утомлять вас подробностями своего взросления. Скажу лишь то, что много лет подряд меня, не только юнца, но уже и взрослого, продолжало разрывать на части. Кто я? Почему часть меня желает крушить, ломать, хохотать над обломками и разрушенными судьбами, а вторая желает быть спокойной, нормальной, человечной? Другие люди начинали свой день с будильника, кофе, улыбки, хороших мыслей. А я с того, какая из моих частей победит сегодня. Остальные смотрели на тот мир, что находился снаружи, а я продолжал разглядывать себя изнутри. Все жили, к чему-то стремились, влюблялись, ссорились, искали хорошую работу. А я только и делал, что страдал то от неуемной жажды убийства, то от бесконечных поисков метода, как ее унять. Я был бледным, сложным в общении. И сильно, это я теперь понимаю, походил на психа. Едва ли задерживался на какой-либо работе дольше месяца. Не мог нормально общаться. Моментально вспыхивал из-за неосторожно брошенного слова, а потом ночами не мог сомкнуть глаз. Жаждал крови своего обидчика. Иногда я давал этой жажде волю. Бил, но не убивал. Измывался, но никогда до смерти. Не хотел снова видеть ее, черную тень, которая обязательно придет после. И потому в какой-то момент ушел работать на кладбище, рыть могилы. Дед-смотритель там был старый и почти все время молчал, а покойники меня не донимали. То были, наверное, самые спокойные месяцы моей бродячей жизни. Рассказчик помолчал. Задумался. Покрутил в руках пустой стакан, нагнулся и отставил его на пол. Сложил руки на поясе, посмотрел на невысокий заборчик в конце сада, который с уходящими лучами вечернего солнца из коричневого превращался в синий. «Вы просто хотели знать, какой я, и откуда у меня взялись крылья. А я и сам не знал о них, пока однажды ко мне в гости не пожаловал мой отец. Отец? Тот самый, живущий через дорогу от твоей матери мужик?» — оживился Стив. «Нет. То есть, да, мой отец, но совсем не тот, живущий через дорогу от моей матери мужик. Мой отец явился в другой оболочке. Занял ближайшее ко мне найденное тело, тело кладбищенского смотрителя. И жаль, что так. Потому что ни в чем не повинный старик после этого визита через сутки умер от инфаркта. А я даже не сразу понял, что случилось. Спал в тот вечер, стоящий у забора крохотной будки, с единственным окном на рощу, мерз от холода, изредка просыпался, выходил на улицу и подкидывал сучья в костерок, который развел у стены, отапливался как мог. А потом пришел он, Генри. Странный, нервный, улыбающийся так, что меня начало морозить еще сильнее, и с черными, каких у него отродясь не было, глазами. И поведал мне мою же собственную историю, ублюдок. Генри? Генри не ублюдок, это я про настоящего отца своего, демона. Его заливистые трели я помню, как сейчас. Сынок, как я рад тебя видеть! Ты вырос, возмужал и развился. Давай, пойдем со мной, я тебя всему научу. Жажды больше не будет, будет власть. Ты, наконец, поймешь, для чего рожден. И все в таком духе. Это он о чем? Ригносцирос хрипло рассмеялся. Он попытался обратить меня в собственную веру, сделать полноценным демоном. Сначала тщательно и детально рассказал мне, кто я такой и почему меня постоянно мучает жажда разрушений. Затем долго и смачно объяснял, как несказанно мне повезло родиться в физическом мире, ибо для того, чтобы рушить чужие жизни и заключать сделки, мне не нужно искать, а это, мол, задача сложная, человеческое тело, ведь у меня есть свое. И под конец объяснил, что мне пора начинать. Начинать что? Работать, как и другие демоны. Ведь я же вижу человеческие эмоции и желания. Таким образом, я мог бы легко находить слабые места и предлагать сделки. А вниз... в свою очередь, поставлять души. Ведь я наверху, среди людей, прямо в кормушке. Никаких тебе энергетических затрат на то, чтобы сюда добираться и здесь оставаться. Ни на то, чтобы держать целостность и физическую оболочку. А качества демона развились в полном объеме. В общем, идеальный сын. Готовый конвейер пищи вниз, только руку протяни. А ты? Я тогда, помнится, даже заинтересовался. Надо же, я не урод и не псих. Я чего-то стою. Он, в общем, складно говорил. Хорошо. А после проводил меня вниз. Показал, как все выглядит их глазами, и то была главная и единственная совершенная им ошибка. Почему? Терзаемый любопытством Кан даже свесился на стуле на бок. Что ты увидел там? Внизу. Не только увидел, ухмыльнулся его сосед, но и попробовал на вкус то, чем они питаются. Разлагающийся, гниющий от пороков человеческой душой. Ебать колотить! Тут же скривился Эльконта. Ух, вот хоть ты как, а вкусно не слушается. На лице Лагерфельда нарисовала смешанная с отвращением усмешка. «И? Тебе понравилось?» «Да ты издеваешься, что ли?» — хмыкнул Баал. «Это все равно, что жрать заплесневевшую кучу говна и думать, что перед тобой ирманский сыр со вкусом Бальтуми. Язык вроде как должен наслаждаться, а ум, он-то остался человеческим. Орет, что ты мажешь гадостью собственные кишки. Короче, не сработало. И если сказать вкратце, то отец приходил ко мне еще раз 5. Все пытался гнуть свою линию, но в конце концов я послал его так жестко и откровенно, что он больше никогда не являлся. И тем лучше. Больше нетронутых людских тел осталось существовать без вреда для их хрупкого здоровья. Так и что? Генри-то умер так? Ты наконец понял, кто такой, и что было дальше? Вот не хотел бы я такой судьбы, братец. Всяко не хотел бы. Кан, видимо, хорошо представил себя на месте друга, и потому лицо его приобрело вовсе уж скорбное выражение. Да ты хорош лезть в чужую шкуру. Оно тебе надо? Не так уж плохо, я, к слову говоря, теперь устроился. А вот тогда... Тогда я понял лишь одно. Я не желаю, чтобы эта тварь под названием демон жила во мне. И заортачился. Надавил ему ступней на горло, посадил на цепь и лишил воздуха. Но лишить воздуха того, кто одновременно является частью себя, опасное занятие. И потому спустя пару лет я пришел к единственному доступному в такой ситуации решению. Какому? Солнце почти село, забор окончательно посинел, трава покрылась мелкой серебристой росой. Запах прелых листьев усилился. Купил ружье. Ружье? Док не сразу поверил тому, о чем подумал спустя секунду. Ты хотел? Да, хотел. Пальнуть себе или в сердце, или в горло, или в висок. В общем, куда придется. Но не пальнул. Почти неслышно констатировал Кан. Нет, не пальнул. Не успел. Слушай, вот не хотел сегодня больше пить. И так в последние дни налегаю. Но уже налей мне 50 грамм. А то что-то я расчувствовался. А мы-то уж как? Пробасил Эльконта. И мне плесни. Я страшной сказки на ночь без водки слушать не согласен. Послышался звон бутылочного горлышка о края стакана. Так что тебя спасло? Снайперу, как и остальным, хотелось услышать более светлую и радостную часть рассказа, если таковая присутствовала. Что помешало выстрелить? Не что, а кто. Если говорить вкратце, то меня спас Дрейк и его люди. Тогда я еще не знал, что они его, и потому злился приходу незваных гостей. Пытался их выставить, а после слушал неохотно и долго не верил ни единому слову. Какой такой другой мир? Какая еще работа? Все думал, как бы от них избавиться. Но не так-то просто избавиться от представителей комиссии, верно? Но я рад. Рад, что ко мне на огонек в тот самый вечер, когда я уже вычистил и зарядил ружье, пришли именно они. В этот момент Лагерфельд перестал следить за общей беседой и утонул в собственных размышлениях. Как странно, подумалось ему, сидя на утопающем в синьке вечера чужом крыльце, порой складывается жизнь. В коридоре, куда вели сотни, если не тысячи дверей, оказалась именно Тайра. Не какой-нибудь парень или пожилая женщина из незнакомого ему мира. Не бабка, не подросток. Да и просто не какая-нибудь другая девушка. А именно она, Тайра. И он сам. Каковы были их шансы на встречу вместе, куда мог волею судьбы попасть любой из миллиардов или триллионов жителей чужих галактик? Почему так, а не иначе? Никогда не знаешь, с кем рядом сядешь завтра в кафе, с кем обмолвишься словом и какие будут последствия. Никогда не знаешь, свернешь ли на повороте или пройдешь, вдруг поддавшись порыву вдоль по улице, и тем самым навсегда изменишь ход вещей. Почему Баал? Почему Дрейк? Но так случилось, и один спас другого. Чтобы сегодня они сидели тут, встретившиеся на перепутье и заглянувшие на огонек, ставшие после родным мир уровней гости. Есть логика? Нет логики? Или же все предрешено? Откуда Киму было знать о том, что Стивен появится в коридоре? И существовал ли другой источник знаний, помимо мистерии? И если да, то почему начальник увидел не его? Он заменил мне отца, пусть это звучит странно. И именно он объяснил мне, что нет нужды выбирать, кем быть, демоном или человеком. «Ты есть оба», — сказал он мне тогда, — «обоих и прими в себе. Ведь можно быть подлым человеком, полной сволочью, а можно быть осознающей себя темной сущностью. Совместить то, что кажется несовместимым. Начни наслаждаться тем, кто ты есть. Объединись и начни жить». Тогда все это звучало странно и едва ли выполнимо. Но он помог мне и советами, и тем, что дал работу, которая устроила обе мои половины. Человеческую тем, что я ходил на задания, выполнял их хорошо и получал за это заслуженные деньги, а демоническую возможностью сопровождать тех, кто истратил запас жизненной энергии в другой мир. Бинго! Все получили то, что хотели, и все остались довольны. Но ведь ты не отнимаешь душу у тех, кто переходит? Нет. Но я помогаю ему идти. Тем методом, который они выбирают сами. И демон внутри меня не рыпается, мурчит от удовольствия. Даже если это обычное погружение человека в сон. Я убиваю, не убивая. Это для меня важно. Я не калечу судьбы, не отбираю самое ценное, что есть в человеке. Но жажда утолена. Да, конечно, заниматься подобным — это все равно, что пить безалкогольное пиво и тискать надувную бабу. Но та черная сущность, которая месяцами сидела в заточении, знает наверняка, что даже безалкогольное пиво и резиновая баба куда лучше, чем стальная камера-одиночка, изолятор. А итог великолепен. Я перестал рваться на части и перестал мучиться. Я Баал, сын человека и демона. Я тот, кто я есть. Золотой свет небосклона превратился в фиолетовый, насыщенный, темный. Яркие лучи ушли освещать далекие дали, а на сад Кана опустились полноценные, густые, пахнущие влагой сумерки. «Так ты у нас один-единственный каратель на все 14 уровней?» «Получается, что так. Двоим работы не хватило бы, а мне как раз. И скучать не приходится, и перегруза нет. А кто там отвечает за переходы, начиная с 15-го, я не знаю. Там свои люди, свой отряд». «Я тоже слышал», — кивнул порядком ословевший к этому моменту Эльконта. «Кому давно пора было завалиться конера под бок и раскатисто храпеть?» Видимо, Бааловы сказки на эмоционального снайпера произвели огромное впечатление. И оттого тот за вечер выпил аж 3 стакана. Интересно, кто повезет его домой? Любопытно, что дрейковые наблюдатели есть почти в каждом мире. Но по какому принципу они отбирают людей в этот, я так и не понял, поделился мыслями Лагерфельд. За такими, как мы, нужными и способными для работы в комиссии смотрят отдельно. А вот тех, кто мониторит остальных, так просто не вычислить. Сливать с толпой. У Дрейка свои идеи. Куда нам, серым и ушастым, пытаться их понять? Слушай, но ведь это здорово, что он тебя забрал. Снайпер повернулся к Ригнасцирусу, а после широко зевнул. А то жили бы теперь без тебя, темного и такого всего из себя уникального. А второго фалоса крыльям случайно не полагается? — Так, кто-то уже напился, — захохотал Кан. Началось про фалосы и другие прелести вечерней жизни. Тебе одного мало? — Ну, я же просто так спросил. Кажется, Дэйн даже покраснел. Вдруг демон — это не только сгустки темной субстанции внутри, но и прилагающиеся к ней 3 лишних руки, чтобы ласкать свою даму, пара лишних ушей, чтобы лучше слышать, и 3 лишние в жопе дырки, — не удержался док. — Ты им завидуешь, что ли? — Я вообще никому никогда не завидую. Я сам, Сусам. — А про дырки? — послышалось почесывание и натужное хрипение. — Это ты зря. Это еще никому не пригождалось. И вообще, даже думать о таком противно. Так, я понял, кого-то нужно развозить по домам. Баал не обиделся на подначивание друзей. Он улыбался вместе со всеми. Рассказал про себя и хорошо. Выполнил обещание. А теперь можно домой, к камину, почитать. Потому что жизнь на самом деле хороша. Давно уже хороша. Дрейк был прав. А если прибавить ко всему еще и вчерашние знания о том, что даже у него, Баала, есть свой ангел. Сумерки, смешки, скрип половиц, пустые бутылки, отличная компания, запах мокрой коры. Что может быть лучше? Ведь если есть свой ангел, это значит, что все совсем не так плохо, как он когда-то думал. Значит, не пропащ, не бесполезен, не помечен на лбу черным и оставлен всеми, как когда-то матерью, не забыт Богом. Хорошо посидели ребятки, но покатили уже по домам, холодает. А может, в бар? — промычал Эльконте. Разве что в домашний, там тебе они нальют. Я что, я согласен, с ней я всегда согласен. Вот и хорошо. Что ты хоть с кем-то всегда согласен. — Стиви, я тоже тебя люблю, старик! Лагерфельд подставил снайперу плечо и ухмыльнулся. Все как всегда. Как обычно. Жизнь продолжается. Solar Soul Treasure. Любимая, ты дома? У Бернарды? Так я вовремя позвонил? Прижимая трубку к уху, док улыбнулся. Двигатель еще не остыл, лишь нападал на капот листьев. Ему понадобится всего минута, чтобы вывести из крови алкоголь. Конечно, я за тобой приеду. Наличие чудес проявляется в жизни вовсе не тогда, когда выиграл в лотерею, услышал раскатистый глаз с неба или же стал обладателем самой престижной в мире работы и сел на вершину мира. А тогда, когда есть дом, просто дом, не большой, не маленький, но уютный уже потому, что он твой. Когда в нем есть лохматый, рыжий, изредка орущий басом кот, требующий свою собственную извлеченную из пакетика порцию кошачьей еды. Когда этот кот в совершенно неподходящий момент забирается тебе на колени и решает, что на них ему будет спать теплее и удобнее, нежели где-то еще. Когда ты гладишь теплую шерсть, и понимаешь, что для настоящей искренней радости нужно совсем немного. Чтобы кто-то вот так, как сейчас, как только что, обрадовался твоему звонку по телефону и произнес: «Я очень жду тебя, любимый. Приезжай». И он ехал, чувствуя, что любит, чувствуя, что ждут, что именно ему, а не кому-то другому обрадуется на пороге. Так и случилось. Не успел он позвонить, как дверь распахнулась, и пахнущая особняком Бернарды с добой, ванилью и недавним смехом, Тайра выбежала ему навстречу. — У тебя все хорошо? — Очень хорошо. — Очень! Представляешь, Дина помогла мне вернуть книги. — Да что ты! — Да! Я так счастлива, Стив! Так счастлива! Ты не представляешь! Он представлял. Потому что, обнимая дрожащее от прохладного вечернего воздуха и возбуждения женское тело, вдыхая запах черных, пахнущих розовым маслом волос и чувствуя, как его обнимают в ответ теплые руки, он был счастлив сам, полностью и безоговорочно. Яни Фетчер и Томас и Хлоя. Метода РС-2. until the last moment. Весь следующий день она напоминала ему собачку, которая разрывается между 5 мисками с едой. Попробовать стейк или вырезку? А может, окорок? Нет, лучше грудинку, грудинку! Или все-таки окорок? Грудинку, окорок, грудинку, окорок. Ах! Тайра то перебирала многочисленные, купленные в цветочном магазине упаковки с семенами. Вчитывалась, нюхала, трясла их, разглядывала. То вдруг кидалась к выходу из дома, где на крыльце стояли приготовленные заранее ящики с землей. Что-то пересчитывала, прикидывала в уме. Затем бросалась обратно, снова читала инструкции по выращиванию и постоянно шептала себе под нос. «Нет-нет, не нужно много воды. Нужна лишь правильная энергия. Я сама напитаю». А после вдруг забывала про пакетики и принималась размышлять, в какой последовательности правильно расставить на полках принесенные книги. По алфавиту? По смыслу? По толщине или значимости? Они договорились, что бесценную коллекцию лучше оставить в доме Стива. Так безопаснее. А с собой в особнячок через дорогу Тайра будет носить лишь ту, которую в настоящий момент хочет почитать. Ведь так правильно? Так хорошо? Лагерфельд смеялся. А она с особой тщательностью разводила специальный щадящий раствор, обмакивала в него мягкую тряпочку, отжимала ее и аккуратно протирала корешки, старинные обложки, чистила ювелирно выкованные вензеля и золотистые выпуклые буквы. Когда дверной звонок оповестил о прибытии гостей в первый раз, новоиспеченная хозяйка дома оставила книги, вышла вместе со Стивом поприветствовать высокого мака Алертона и синеглазую брюнетку Лайзу, которых раньше никогда не видела. Приняла принесенный ими подарок, поблагодарила за него, а стоило двери закрыться, тут же вернулась к оставленному занятию. «А почему они не остались попить чаю?» «Говорят, заняты. Заехали по пути в магазин». «А-а-а, здорово! Они очень приятные люди». Когда часом позже дверной звонок прозвенел еще раз, на ладони Тайры как раз лежали крохотные семена бальзамина. Пришлось быстро ссыпать их обратно в пакетик и принять. Ух ты! Еще один подарок. На этот раз от здоровяка Дейна и его белокурой спутницы Ани. Нет, чаю тоже не будут. Ехали в ресторан? Хорошо, спасибо, что заглянули. Рады, конечно, рады. В следующий раз заходите, чтобы побыть подольше. Подобным образом, отвлекая вечно занятую Тайру от важных дел, прозвучало еще 2 звонка. И на пороге, следуя почти друг за другом, возникали то Элли и Рен, то Шерин и Халк. «Смотри, что нам принесли! Тут ваза для цветов, а тут конфеты и набор пушистых банных полотенец. Как красиво!» «Стив, но почему они не остаются? Не пьют даже чай! Почему просто приходят и сразу же уходят? Они стесняются?» Лагерфельд загадочно улыбался. «Не думаю, что они стесняются. И предлоги они придумывают не настоящие, так мне кажется. Просто им хочется посмотреть на тебя, познакомиться. Ведь слухи о том, что у меня есть возлюбленная, появились давно». Его арханская принцесса, смущенная и польщенная одновременно, продолжала теперь восседать на полу в окружении не только недосортированных книг, но и подарочных упаковок. «Но они все с подарками. Какие добрые, какие хорошие люди. Вот только я смущаюсь, зачем столько подарков, Стив? Ведь можно было и так». «Можно было». Он, подперев подбородок кулаком, сидел на диване и с нежностью смотрел на темноволосую и розовощекую девушку. «Но им хочется поблагодарить ту, которая им меня вернула». «Да?» Какое-то время Тайра обдумывала его слова, прикусывала нижнюю губу, а затем вдруг расцвела и хитро улыбнулась. «Но они не правы». «В чем?» «Они думают, что я им тебя вернула. Но это не так». «А как?» Шурша длинной юбкой, Тайра поднялась с пола, уселась на диван рядом со Стивом и обняла его за шею. Прижалась лбом к его виску, погладила пальцами по щеке и призналась. «Они ошибаются, но просто не знают об этом. Я им тебя не вернула. Нет, разве ты не знаешь? Я оставила тебя себе. И с удовольствием почувствовала, как ее обняли теплые сильные руки. Но не только они, все существо Стива обняло ее изнутри. Засияли, заперевивались его тонкие тела, засверкала внутренняя энергия. И такие правильные, такие чудесные красные нити, ласково и как никогда прочно переплелись с наполненными любовью синими. Конец. Конец? Несколько дней спустя. Представляешь, они перестали даже шалить и донимать Клэр, мешать ей смотреть по вечерам телевизор. Таскают эту траву из моей кладовки. Как? Ума не приложу. Не спрашивай. И жгут ее в камине. Сидят всем скопом, как завороженные. И слушают, слушают, слушают. Это же панацея от всех бед. Ни в картины больше не превращаются. Ни тапки не таскают. Не смешарики, а умильная кучка деток, слушающих бабушкины сказки. И что я буду делать, когда эта чудесная трава закончится? Ну, мы вернемся на Архан и возьмем из чулана Кима еще. Там чуть-чуть осталось. А когда закончится там? На широкую парту, за которой бы поместилось десятеро, но за которой сидели лишь две улыбающиеся девчонки, русая и темноволосая, из окна падала широкая полоса света. На парте лежали чистые листы бумаги, ручки для записи и карандаши. Тайра не знала, для чего могут понадобиться карандаши, и с предвкушением ждала момента, когда наконец узнает. Она до сих пор не верила, что 2 дня назад правитель пригласил ее к себе, чтобы задать тот самый, один-единственный и самый важный для нее вопрос. Желает ли она обучаться дальше? Конечно, желает. Очень желает. Мечтает об этом, как никогда раньше. Ведь книги — это книги. Их нужно понимать самому. А когда есть тот, кто может объяснить, разве это сравнится? Так она и ответила Дрейку. А теперь сидела в маленьком светлом кабинете, расположенном на одном из многочисленных этажей высокого серебристого здания, и нетерпеливо ждала начала первого занятия. «Тогда нам нужно будет выяснить, где Кимайран доставал эту траву. Поспрашиваем, найдем». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в нее вошел подтянутый, не молодой уже, но еще и не старый мужчина, правитель собственной персоной. Поздоровался, сдержанно кивнул, спросил, все ли готовы к занятию, и, получив утвердительные кивки, положил на стол объемную папку. Развернулся и принялся протирать висящую на стене доску. Опасающийся нарушить тишину Бернарда, чьи глаза в свете солнца хитро блестели, притянула к себе листок и написала на нем ручкой. «Я придумала, как можно попасть в библиотеку Уду и остаться незамеченными». Лист, прошуршав по парте, приблизился к Тайре. Та прочитала, удивленно взглянула на подругу, взяла карандаш и подписала. «Но я еще не прочитала свои!» Через секунду едва разборчивым почерком добавилась новая строка. «Ну и что? Когда-нибудь прочитаешь?» «Ладно», — она хотела подписать «ладно», но не успела. В этот момент обернулся Дрейк. Окинул ученицу коризненным взглядом и насмешливо спросил: «Будем заниматься или записки друг другу писать?» Розовые пятна на щеках, смущенные взгляды, карандаш в сторону, скомканный, покорный заданной траектории лист тут же отправился в корзину. «Ну что, начнем или еще пошушукаетесь?» «Начнем», — прочистив горло, ответила Тайра, а Бернарда довольно улыбнулась. Она-то знала, какой он — учитель. Строгий, ответственный, иногда вредный, но всегда справедливый. И здорово, что у нее на занятиях теперь есть подруга. «Договорим потом», — шепнула она тихо и тут же пригнулась под стальным взглядом серо-голубых глаз. «Я тоже готова, честно». Дрейк усмехнулся, недоверчиво покачал головой, развернулся и принялся писать на доске. Базовые понятия времени и способы его искажения. Невероятно! Она снова учится, снова на пути постижения знания, снова идет по нему. Что? Вот скажите, что может быть лучше? Прочитав непонятный пока, но манящий своими тайнами и загадками заголовок, Тайра зажмурилась от возникшего в груди трепета и счастливо вздохнула. Конец.